Я вообще ничего толком не понимала, но что мне крайне не понравилось, так это факт информированности императора. Не знаю чем, но очень не понравилось. А потом я вдруг подумала, что гномы свои права знают, и вмешательства в дела общины запрещены даже представителям власти. Недаром Риан спрашивал разрешения, чтобы забрать Томарса, который должен был передать мне фальшивое сообщение. А теперь им известно, что Наавир следил за ними по приказу императора. Ох, я лично займусь выяснением подробностей о противоправных действиях в отношении гномьей общины, — сухо произнес Юрао. «Мы все оплатим», — добавил гном. «Да я был у вас всего раз», — возмутился Наавир. «Гномы в колесе — это, ну, забавно». Забавно никому не было. Вообще. Гном и Дроу были в ярости и не особо это скрывали. Мне как-то стало не по себе. Наавир приуныл и тоже не особо это скрывал. А после... «Дело было давнее. Я, в принципе, не знал, что вы продолжаете использовать дороги храмов. Бездна. Кентавр же уже есть. С ними быстрее». Я, до этого момента внимательно слушавшая, осторожно спросила. «А что, можно с извозчиками доехать?» «Ага», — подтвердил он. «Но гномы предпочитаю загадочность». «Бережливость!» — Юрао был мрачен. «Так дешевле». «И таинственнее», — ставил Наавир. «А то...» — мастер Молис тоже был хмур. «Иначе о наших таинственных собраниях знал бы каждый рыжий дракон. Ну и император, соответственно». Что-то темное и нехорошее вдруг сжало сердце. Нас продолжало опускать вниз. То плавно, то рывками, а мне становилось страшнее с каждой минутой. И я не могла осознать, почему. Какое-то давящее предчувствие, что-то смутно угрожающее. Не могу понять, что. «Юр», — осторожно позвала я, — «а куда мы сейчас?» Ответил не Дроу, а в высшей степени недовольный всем мастер Молис. «Гномья община взяла на себя обязанность донести до остальных представителей торгового сообщества информацию о намерениях лорда Тьера». «Что?» — совсем слабеющим голосом переспросила я. «Деньги, Дэй», — пояснил Юрао. «Сменится власть, начнут падать в цене акции. Кстати, не завидую сейчас акционерам Императорского банка». Меня мало интересовали акции Императорского банка. Гораздо больше взволновали слова мастера Молиса. «Гномья община взяла на себя обязанность донести до остальных представителей торгового сообщества информацию о намерениях лорда Тьера». «Мастер Молис», — обратилась я к ювелиру, — «в каком смысле вы взяли на себя обязанность донести информацию?» Он не понял вопроса, а вот Юр мне ответил. «Тайное собрание всех торговых партнеров гномьей общины Дея. Это вполне предсказуемая мера для защиты финансовых интересов». «То есть Юрао меня вытащил до начала свадьбы кронпринцессы, чтобы отвезти на это тайное собрание. И по дороге сюда на нас напали вампиры. Я ведь сразу не подумала, но вот сейчас. Откуда вампиры знали, что мы вообще куда-то с утра поедем? А ведь они, раз перехватили по дороге, значит, не просто знали, что куда-то. Они конкретно были в курсе, куда именно мы направляемся». «Тайное», — эхом повторила я. и, посмотрев на Юрао, шепотом произнесла: «Предсказуемая мера! Предсказуемая!» Он непонимающе смотрел на меня. «А я?» Я еще тише спросила. «Вампиры напали сегодня, чтобы не допустить нас на это собрание, Юр. Но меня очень тревожит ответ на вопрос. Сколько времени морской ведьме понадобится, чтобы узнать, что вампиры с задачей не справились?» Одно долгое томительное мгновение Юра устоял, потрясенно на меня глядя, а затем, развернувшись к мастеру Молису, заорал: «Остановите!» Повелительный тон ночного стража, властность приказа сыграли свою роль. Гном ринулся к стене, нажал на рычаг. Комната остановилась, затем начала, значительно быстрее, чем опускалась, подниматься наверх. Меня отчего-то трясло. Мастер Молис переводил перепуганный взгляд с меня на Юрао, а Наавир задумчиво произнес: «Да, малышка, растешь. Не ожидал от тебя». В этот момент комната сорвалась вниз. Я завизжала, Юрао метнулся под потолок, бормоча какое-то заклинание. Наавир спрыгнул с моих рук, перевоплотился в лорда и подхватил уже меня. Молис, несмотря на наше падение, держался у стены, безуспешно нажимая на что-то. Падение продолжилось. Я уже не кричала, прижавшись к Наавиру, и, зажмурив глаза, Молис молился. Юр пытался создать кокон, а Наавир крикнул: «Я ощущаю приближение дна шахты!» «Обращайся в дракона!» — заорал Юрао. Свет охватил Наавира, меня он был вынужден отпустить, и пришлось зажать рот руками, чтобы не орать от ужаса. Вспышка, ярко-алая, рев пламени, охватившего нас. И в следующий миг нас четверых выбросило на ярко-зеленую травку перед храмом горного бога. В первый миг я вцепилась пальцами в зеленые побеги, потом, глубоко дыша, постаралась прийти в себя и вроде даже взяла себя в руки, одно только сердце продолжало бешено колотиться. И тут ко мне подошли высокие черные сапоги. Подняла голову, увидела взбешенного лорда-директора, вспомнила ревущее алое пламя и осознала, кто вытащил нас из падающей каменной комнаты. Потом заметила, как из гномьего храма сотрудники СБИ выносят тела убитых гномов. «Бездна!» Наавир поднялся, подняв заодно и меня. «Похоже, великой и не дающей сбоев магии гномов знал не только я». Юра у травы вскочил рывком, а вот мастер Молис сидел и, обхватив голову, раскачивался из стороны в сторону. «Целителя сюда!» — раздался голос оборотня Лексана. Риан протянул руку, отобрал меня у Наавира, притянул к себе и неожиданно спокойно произнес: «Я настолько взбешен вашей с Дроу прошлой выходкой, что у меня нет сил злиться из-за этой». У меня вообще сил уже ни на что не было. Я просто прижалась к магистру и даже не спросила, какую именно прошлую выходку он имеет в виду. «Найтес», — продолжил лорд Тьер, — «только что из-за вашего неумения не влезать в очередную авантюру вы все четверо чуть не погибли». И вот теперь в голосе Риана послышалась плохо скрываемая ярость. А я подумала, что сейчас нас всех ждет основательный разнос, потому что лорд-директор был в бешенстве. Ошиблась. Его гнев достался только мне. «Найтес, вас с нетерпением ожидают», — ледяным тоном произнес Риан. Рядом с Юрао вспыхнуло пламя. Отчего-то неожиданно повеселевший партнер подмигнув мне и сказав «Я совсем разберусь», шагнул в огонь. Наавир последовал за ним, хотя его никто не звал. К мастеру Молису подбежали сразу два целителя, а я... «Ты доигралась, Дея!» — услышала я, прежде чем взметнулось пламя перехода. Я не знаю, куда мы перенеслись, но здесь была тьма кромешная. И тишина, дикая, пугающая, леденящая тишина. И каменеющие руки того, кто едва сдерживал собственную ярость. И вот от этого ощущения мне стало по-настоящему страшно. А затем произошло нечто странное. Меня вдруг отпустили. Просто отпустили, позволив встать на ноги. В абсолютной мгле я беспомощно пыталась разглядеть стоящего передо мной, не знаю даже кого. Как вдруг! Это было порывом ветра, прижавшим меня к твердой холодной скале. А затем губы Риана, твердые, жестокие, горячие, опалили прикосновением, властно накрывая мой крик, подчиняя почти болезненное зло. Я рванулась, пытаясь высвободиться, но он сжал мои запястья, вздернул руки наверх, сложил вместе, переплел пальцы с моими и теперь одной своей рукой удерживал обе мои ладони. Вторая рука скользнула вниз, захватывая в плен подбородок, и второй поцелуй был стремительнее первого. Я замерла, надеясь, что магистр сейчас успокоится. Но все только начиналось. Его пальцы отпустили подбородок, скользнули по шее, опустились ниже. Затем я ощутила, как поднимаются мои юбки, и почти сразу же чуть шершавая ладонь обожгла прикосновением бедро. И я дышать перестала. Застыла, чувствуя властное движение, собственнический жест, с которым он сжал. «Знаешь, что меня бесконечно бесит?» Ледяной, злой голос магистра стал одновременно и облегчением, и ужасом, заползающим в душу. «Факт, что ты совершенно не считаешься со мной». Треск ткани, и он попросту разорвал платье на мне. Я не сдержала крик. «Ты и забыла, кто я?» Ладони скользнули по обнаженной коже, проникли под остатки платья. Риан, что ты делаешь?» Меня трясло. Говорить вообще было сложно. «Или искренне веришь, что моим мнением можно пренебречь?» Снова рык, а затем треск полностью сорванного с меня платья. В ужасе замерла, боясь даже дышать. «Дея!» Хриплое и злое одновременно с обжигающим дыханием на моей шее. Внезапно, кроме его тяжелого дыхания, я услышала странное, искаженное и далекое. «Мой лорд!» «Слушаю», — спокойно произнес магистр, рукой накрывая мою грудь, затем скользя по спине. И опять же, отдаленное. «Взяли троих. Вампиры ушли. Свяжись с Витари. На охрану кронпринцессы ставь пустынника». Некоторое замешательство и неуверенное. «Его Величество будет крайне недоволен данным назначением. Мои приказы не обсуждаются». У меня от его тона холодок по спине прошелся. «Да, мой лорд». Связь оборвалась. Стало ли мне легче от того, что мы вновь остались наедине? Нет. Я всей кожей ощущала собственную беззащитность, а от ярости магистра становилась и вовсе не по себе. «У меня крайне мало времени», — хриплый злой голос. «А значит, делаем так. Ты рассказываешь мне все, без вариантов, абсолютно все, любимое, Полагаю, только в этом случае я сумею сдержаться. Иначе просто не знаю, что сейчас с тобой сделаю. «Риан!» — потрясенно выдохнула я. «Так нельзя!» «Так нельзя!» — разъяренно повторил он, склонившись к моим губам. «Какого демона, Дэ? Какого демона ты связалась с вампирами? Зачем понадобился этот бред с поездкой гномом? Как ты додумалась вообще уехать из моего дома, не поставив меня в известность?» Отпустил руки. Обнял, а затем сжал так, что возможности дышать я вмиг лишилась. «За какой бездной, Дэя?» Риан практически кричал. «Ты вообще понимаешь, что произошло?» «Нет, а я тебе расскажу. Кто-то перерезал глотки тем гномам, которые вас опускали. И если бы не сообщение Лексана о вампирах и твоем с ними идиотском договоре, я мог бы не успеть вытащить вас из этого каменного мешка за мгновение до того, как он разбился. Так что ты там говорила насчет «так нельзя»?» Мне было откровенно жутко от того, что я стояла, практически обнаженная, и от того, что могла бы уже вовсе не стоять. Но еще более жутко было от взбешенного Риана. Дрожа всем телом, тихо попросила. «Хватит, пожалуйста». «Хватит?» — переспросил он. «Я еще даже не начинал, Дэя. Причем исключительно по одной причине. Я хочу понять, за какой бездной ты это сделала?» Таким тоном он допрашивал заклинателя тогда. Жутко прозвучало. Стараясь перестать дрожать, прошептала. «Ты разорвал мое платье». «Давно мечтал об этом», — хрипло ответил лорд Тир. «Не талики раскаяния». «Риан?» Нервно сглотнула, зажмурилась. «Прости, я не думала, что...» «Не думала? Серьезно?» «А мне лично договор показался крайне продуманным». «Что?» Я распахнула ресницы и все равно ничего не увидела. Тьма была беспросветная. «Какой договор?» «Брачный, родная», — прошипел магистр. Я все еще ничего не понимала. «Дэя, там стоит твоя подпись». «Какая подпись?» «Точно знаю, что брачные договоры я не подписывала». Вспыхнуло алое пламя.